Глава 14. Фаанне. «Росс!» Эш так крепко схватил его за плечи, словно собирался никогда теперь не отпускать. «Значит, ты прошел через...» Росс понял. Гордон Эш боялся, что он один случайно прошел через ворота времени. «И Карара вместе с дельфинами. Они здесь, сейчас?» В темной чаше залива крепости Эш был лишь тенью с голосом и руками. «Нет, они на кораблях пиратов. Эш, вы знаете, что лысые на Гавайке? Они организовали все эти происшествия, нападения и беспорядки. И прямо сейчас у них в заливе подводная лодка. Они разрезали эти корабли. А 5 дней назад они впятером уничтожили поселок пиратов». «Гордон!» В отличие от свистящих звуков остальных гавайкийцев, этот голос звучал тягуче и распевно. «Это правда, твой оруженосец?» Появилась еще одна тень, и Росс увидел край плаща. «Это мой друг», – поправил его Эш. «Росс, перед тобой хранитель ворот. И ты пришел с теми, кто собрался за пиршественным столом тьмы?» Продолжал Фаанна. «Но на этот раз добыча мало понравится твоим пиратам». «Нет!» Рос колебался. Как обратиться к Фаанне? С Таргулом он чувствовал себя равным. Но здесь такой подход не годится. Инстинкт говорил ему об этом. Он решил просто придерживаться правды. «Мы захватили 3 убийц из лысых. От них мы узнали, что они собираются вначале уничтожить Фаан. Потому что считают вас...» Он обращался непосредственно к фигуре в плаще. «Главной угрозой себе. Мы слышали, что они заставили грабителей начать нападение, и потому...» «Так пираты пришли для этого? Не грабить? Тогда это что-то новое для них». Ответ Фаанны был холоден, как морская вода в заливе. «Добыча не прельщает тех, кто поклялся отомстить за смерть своих родичей», – ответил Росс. «Да, и пираты верят в равновесие боли и смерти», – согласился Фаанна. «А верят ли они в равновесие помощи? Над этим стоит подумать. Гордон, похоже, мы сможем уйти в своих кораблях. Вернемся на совет». Эш вел Росса почти в полном мраке. Хотя туман, ранее затягивавший залив, рассеялся, темнота осталась. И Росс заметил, что даже огней стало меньше. А потом они оказались в тускло освещенном проходе. Впереди двигались 3 фаанны, все в плащах, своей характерной скользящей походкой. Затем Эш и Росс. А замыкал процессию отряд с 10 стражников в кольчугах. Проход превратился в рампу. Росс взглянул на Эша. Он, как Фаанны, был одет в серый плащ, но тот не менял цвет, как одеяние этих загадочных обитателей Гавайки. Гордон распахнул плащ, показав пластины местных доспехов. Росс хотел задать множество вопросов. Он хотел знать, отчаянно хотел, какое положение занимает Эш у Фаан. Что подняло Гордона с уровня простого пленника в замке Захура до близкого спутника самой страшной расы этой планеты? В конце пути рампа упиралась в глухую стену, но перед ней неожиданно открылся поворот направо в узкий коридор. Один из фаан сделал жест стражникам, которые с привычной точностью свернули в этот коридор, а другие фаанны подняли свои жезлы. И в глухой стене появилось отверстие. Перемена произошла настолько быстро, что Росс вообще не заметил никакого движения. За этой дверью оказался совсем другой мир. Чувства Росса, обостренные в наблюдениях за окружающим, не давали ему ответа. Почему зрение, обоняние, слух утверждают, что этот мир более чужд, чем замки грабителей или корабли пиратов? Несомненно, фаанны совсем другого происхождения, чем остальные народы Гавайки. Плащи, которые раньше были одновременно серебристо-серыми и темно-синими, вдруг поблекли, стали тоньше, прозрачнее, и перед Россом появились хорошо очерченные сверкающие фигуры. Эш снова взял Росса за руку, и младший агент услышал шепот. «Они хозяйки иллюзий. Не верь всему, что видишь». «Хозяйки?» Это первое, что уловил Росс. «Женщины?» Иллюзии, да, он и так был уверен, что зрение временами подводит его. И теперь ему трудно было сказать, где кончается одежда и начинается стена. Фигуры перед ним или просто тени. Еще одна глухая стена, снова возникающая из ничего отверстие. И из него прямо-таки ударила волна чуждости, словно сильный ветер. Не решаясь переступить порог, несмотря на подбадривающую руку Эша, Росс в то же время чувствовал, что в этой чуждости нет той холодной враждебности, какая есть в лысых. Чужаки – да, но не враждебные его роду. «Ты прав, младший брат!» Произнесены ли эти слова, или он услышал мысль? Росс оказался в удивительном месте. Под ногами растекалась темная синева – синева земного неба в сумерках. Но видны были и мигающие огоньки, неравные звездам, но выше их. Стены. Да и были ли здесь стены? Или это меняющиеся, колеблющиеся голубые занавеси, по которым бегали серебристые линии, образуя символы и слова? И какая-то неведомая часть его мозга почти понимала их, хотя и не до конца. Постоянное движение. Ничего неподвижного. Но вот, наконец, он оказался в месте, где эти занавеси застыли, и он теперь шел не по голубому небу, а по мягкой поверхности. И при каждом его шаге поднималось облако острого аромата. И тут он впервые увидел Фаан. Куда исчезли их плащи? То ли они сбросили их на ходу, то ли материя, из которой они были сшиты, растворилась сама по себе. И глядя на этих трех удивительных существ, Росс вдруг понял, что видит Фаан так, как их никогда не видели даже их слуги и стражники. Но все же, видит ли он реальность или то, что должен увидеть по их желанию? «Ты видишь нас такими, каковы мы есть, младший брат!» Снова пришедший ниоткуда ответ. И Росс опять не понял, слова это или услышанная мысль. Формы тел у них гуманоидные, к тому же они, несомненно, женщины. Теперь, без плащей, они предстали в серебристых платьях без рукавов, перепоясанных на талии лентами с синими камнями. Только волосы и глаза свидетельствовали о чужеродности. Серебристые волосы, падавшие им на плечи, на руки, колыхались, словно жили самостоятельной жизнью. А вот глаза... Росс только посмотрел в эти золотые глаза и на какое-то время абсолютно забылся, пока в панике не пришел в себя, с трудом заставив глаза отвести взгляд. Смех? Нет, он не слышал смех, но ощутил смесь веселости с интересом. «Ты прав, Гордон. Это тоже твоего рода. Он не ведьмино мясо». Росс уловил отвращение, какое-то несчастное чувство, окрасившее эти слова – напоминание застарелой боли. «Это Фанны!» Знакомый голос Эша нарушил очарование момента. «Леди Инлан, леди Инграм, леди Инвалда!» «Фанны? Всего три женщины?» Та, которую Эш назвал Инлан и которая захватила глаза Росса Мердока и удерживала их, сделала легкий жест рукой цвета слоновой кости. И в этом жесте, как и в слове «ведьмино мясо», землянин ощутил то же несчастье, которое словно составляло часть этого помещения, часть загадки. «Да, Фаан теперь только три. И уже много лет настолько три, о человек из другого мира и времени. А скоро, если враги победят, будет уже не три, ни одной не будет». «Да, но...» Росс все еще не пришел в себя. Он знал со слов Локита, что, по мнению грабителей, Фаан очень мало, что они представители древней вымирающей расы. Но трудно было поверить, что от всего народа осталось только три женщины. И он получил ясный и четкий ответ на свое невысказанное удивление. «Нас может быть всего три, но у нас остается сила. И иногда эта сила, очищенная временем, становится еще больше. Но сейчас, кажется, время не на нашей стороне, а на стороне наших врагов. Итак, рассказывай, почему пираты теперь выступят вместе с фаанами? Расскажи нам, младший брат». И Рос рассказал обо всем, что видел сам, и что узнали от пленников, захваченных в Кин-Эдди, Тинрау и Тоуа. А когда он кончил, три фаанны стояли совершенно неподвижно, взявшись за руки. И хотя они находились от Росса на расстоянии вытянутой руки, у него появилось ощущение, что они ушли очень далеко от этого времени и мира. Так далеко, что Росс осмелился задать Эшу один из кипевших в нем вопросов. «Кто они?» Гордон Эш покачал головой. «Не знаю. Остатки очень древней расы, которая обладала силой и знаниями, крайне отличающимися от того, во что мы верили столетиями. Мы слышали о ведьмах. Сейчас легенды о них безжалостно развенчиваются. Но фаанны оживляют эти легенды. И говорю тебе, если они выпустят на свободу свою силу...» Он помолчал. «Разразится такая война, какой этот мир, да и вообще никакой мир никогда не знал». «Это так». Фаанны вернулись со своих заоблачных высот. «Это правда. Вернее, одна сторона правды. Пираты правы, когда говорят, что мы сохраняем равновесие в этом мире. Если бы нас было столько, сколько некогда, захватчики вообще ничего не могли бы сделать. Но нас теперь только три. И к тому же, разве имеем мы право развязывать катастрофу, которая ударит не только по врагам, но может отозваться и на невинных? Довольно уже смертей. И мы не станем больше просить наших слуг защищать пустую скорлупу. Мы своими глазами посмотрим на этих захватчиков и проверим, на что они способны. Жизнь постоянно меняется, и если слишком застыть, раса стареет и умирает. Может, и мы слишком застыли, но пока не увидим, в чьих руках будущее, мы не примем никакого решения». Против такого окончательного вердикта невозможно было возразить. На этих женщин не могут повлиять слова. «Гордон, нам многое нужно сделать. Возьми с собой своего младшего брата и присмотри за ним. Когда все будет готово, мы придем». Только что Рос стоял на ковре из живого мха. И вот он уже в обычной комнате с четырьмя стенами, с потолком и полом. В углах стояли светящиеся стержни. Он ахнул. «Меня тоже в первый раз это просто ошеломило», – услышал он голос Эша. «Прими немного, успокоишься». В руке он держал чашу прекрасной резьбы, розово-красную в форме цветка. Рос дрожащими руками поднес ее к губам и одним глотком отхлебнул добрую треть содержимого. Жидкость была одновременно острая и сладкая, охлаждала рот и горло, но согревала внутренности. И это тепло мягко разливалось по всему телу. «А как они это делают?» Эш пожал плечами. «Так же, как делают сотни других вещей, которые я здесь видел. Нас телепортировали. Понятия не имею, как это делается. Просто часть волшебства фаан, как могут сказать зрители». Он сел на стул, вытянув перед собой длинные ноги. «Другие миры, другие обычаи. Они могут совершенно сбить с толку. С точки зрения нашей науки, их волшебство не может действовать. Но оно действует. Ну ладно. Ворота времени видел? Они ведь действуют». Рос поставил пустую чашку и сел рядом с Эшем. Затем, как можно точнее и короче, описал все случившееся с ним, Карарой и дельфинами, после того, как их втянуло в ворота. Эш не задавал вопросов, но его выражение было знакомо агенту Россу. С таким выражением Эш всегда выслушивает и взвешивает отчеты. Когда младший агент закончил, Эш произнес только два слова. «Возврата нет». Столь многое произошло за короткое время, что первоначальный шок Росса от утраты ворот времени сгладился. Забылся из-за постоянной необходимости напрягать все ресурсы мозга, все свои умения и силы. И даже сейчас вывод Эша казался малозначительным по сравнению с предстоящей неизбежной борьбой. «Эш!» – Росс потер руки, стряхивая песчинки. «Помните пилоны и пустой берег за ними? Неужели лысые выиграют?» «Не знаю. Никто до сих пор не пытался изменить ход истории. Может, это вообще невозможно, даже если мы попытаемся?» Эш снова встал и принялся расхаживать взад и вперед. «Что попытаетесь, Гордон?» Росс повернулся. Эш остановился. Одна из Фаан стояла в комнате. Волосы ее на плечах шевелились, словно ими играл легкий ветер. «Попытаемся изменить будущее», – объяснил Эш, принимая эту материализацию со спокойствием человека, не раз бывавшего уже свидетелем таких появлений. «Ах, да, ваши путешествия во времени. И ты думаешь, что сейчас у нашего бедного мира появился шанс? Не знаю, Гордон, можно ли вообще изменить будущее и мудро ли пытаться это сделать? Но также мы должны увидеть врага, прежде чем выбирать тропу. Теперь нам пора идти. Младший брат, как ты собирался покинуть это место, сделав свое дело?» «Через морские ворота. У меня под причалом спрятано запасное снаряжение для подводного плавания». «И корабли пиратов ждут тебя в море?» «Да». «Тогда мы пойдем твоим путем, потому что наши корабли уничтожены». «У меня только один запасной жаберный ранец, и там ждет подводная лодка лысых». «Да? Тогда испробуем другой путь, хотя он временно уменьшит нашу силу». Она слегка наклонила голову, словно прислушиваясь. «Хорошо. Наши люди уже на пути к безопасности. И то, что здесь найдут ворвавшиеся, мало им поможет. Тайны Фаан останутся тайнами. Хотя они постараются. О, как они будут стараться разгадать их. Но есть знание, доступное только определенному типу ума. Для остальных же оно всегда будет непостижимо. А теперь...» Она протянула руку и коснулась ею лба Росса. «Думай о корабле пиратов, младший брат. Постарайся мысленно увидеть его. Постарайся для меня увидеть все очень-очень ясно». И вот он представил корабль Торгула, видел его во всех подробностях. Он и не знал, что помнит такие детали. Палуба затемнена, только на мачте горит фонарь. «Палуба!» Росс сдавленно вскрикнул. Он видит ее немысленно, видит глазами. Невольно взмахнув рукой, он болезненно ударился о дерево. «Он на корабле!» Сдавленное восклицание сзади, потом крик. «Эш! Эш тоже здесь! А за ним три фигуры в плащах. Фаанны. Они и правда прошли своим особым путем». «Ты, Росс?» Перед ним оказался Вестур. На лице его смешались изумление и страх. «Фаанны!» Шепотом произнес он, и его шепот подхватили остальные моряки, которые не торопились подходить ближе. «Гордон!» Карара протиснулась между гавайкийцами и подбежала к ним по палубе. Она ухватилась за Эша обеими руками, чтобы убедиться, что он на самом деле здесь, перед ней. Потом повернулась к трем фааннам. На лице полинезийской девушки появилось странное выражение. Вначале страх, потом удивление. Стоявшая в центре фаанна достала из-под плаща жезл со сверкающей ручкой. Карара выпустила руку Эша, сделала шаг вперед, потом другой. Теперь ручка жезла находилась прямо перед ней на уровне груди. Она подняла обе руки и накрыла ими ручку, непосредственно ее не касаясь. Искры, забившие из этого утолщения, как будто проходили сквозь тело девушки. Но Карара не замечала этого. Она еще выше подняла руки, ладонями вместе, словно несла в них что-то, а потом развеяла их, утратив то, что держала. Моряки ахнули. Жест Карары был уверенным, словно она знала, что делает и почему. И Росс услышал, как перевел дыхание Эш, когда земная девушка повернулась и присоединилась к Фааннам. «Великие пришли с миром», – сказала она. «Они хотят, чтобы никакого вреда не было причинено кораблю и тем, кто плавает на нем». «А чего хотят от нас, великие?» Таргул приблизился, но не совсем. «Поговорить с теми, кого вы называете своими пленниками». «Пусть будет так», – капитан поклонился. «Пусть исполнится желание великих».